Глава 26. Наконец-то обо мне вспомнили. На следующий день после завтрака в камеру вошел лощеный офицер, можно даже сказать хлыщ. Одет с иголочки, выходной пехотный мундир от хорошего портного, пуговицы позолоченные, которые денщикам драить мелом нет нужды каждое утро. Наград нет, петлицы лейтенантские. Хорошо подстриженные каштановые волосы, щегольские усы и коротенькие бакенбарды, не ниже мочек ушей. Глаза серые, точнее, оловянные. Вошел, огляделся, как бы не сразу заметив меня, валяющегося на кровати. Поднял бровь и делано удивился. «Фельдфебель, вас разве не учили, что старшего по чину приветствуют стоя?» Я хмыкнул и ответил, сознаюсь, что хамски и нагло. «Как увечный воин, я имею полное право лежать на кровати даже в присутствии его императорского величества, а не только перед каким-то пехотным лейтенантом. А так как выписки из госпиталя о выздоровлении я не получил, то я в полном своем праве. Кстати, не подскажете, когда придет врач или хотя бы фельдшер, чтобы сделать мне перевязку, раз уж у вас тут больнички нет? Я думаю, что этот вопрос решаемый, но сначала я бы хотел...» Недоуменно заговорил офицер. «Да мне плевать, что вы там хотели!» Взорвался я, все же даром не прошло мое одиночество. «Сначала врач, а все остальное потом. Иначе это уже с вашей стороны будет злостное неоказание помощи раненому. И потрудитесь после того, как врач уйдет, объяснить мне, что все это значит. У вас как раз будет время подготовиться, что вы будете отвечать на вопросы военного прокурора». «Да вы знаете, кто я?» Взвизгнул лейтенант. «Не нюхавший пороха пехотный лейтенант, окопавшийся в тылу благодаря связям богатого папеньки», ответил я с сарказмом. «Да как вы смеете?» «Я смею», заткнул я его и привстал с койки, чтобы ему были видны мои награды. Офицер выскочил из камеры, хлопнул дверь, проскрежетал замок. Я встал с кровати, сел за стол и принялся по второму разу перечитывать газеты. Все равно делать больше нечего, но, по крайней мере, хоть непонятки эти закончатся быстрее. Часа через два пришел врач в партикулярном платье, поставил на стол свой потертый кожаный саквояж и попытался сразу снять с меня повязки. «А руки кто мыть будет, ушедшие боги?» — прикрикнул я на него. Тот посмотрел на меня с недоумением. «Вон отсюда, шарлатан!» — приблизил я свое лицо к его роже. «И пусть придет настоящий врач!» «Вместе с прокурором, надзирающим за этим заведением!» До обеда ничего не произошло. Обед подал все тот же молчаливый кирасир, смотревший на меня в этот раз с некоторым интересом. А вот после обеда пришел статный кирасирский ротмистр с солдатским крестом в петлице мундира. За ним просочился в камеру типичный неприметный писарчук, этакий Акакий Акакевич, который сразу оккупировал стул и аккуратно разложил на нем свои письменные принадлежности. «Лежите, фельдфебель, лежите!» — помахал на меня офицер правой ладошкой, обтянутой в лаковую перчатку. «У меня к вам только один вопрос. Зачем вы прогнали от себя доктора?» «Кто тут доктор?» — удивился я. «Та плохо дрессированная обезьяна, что ко мне тут приходила утром». «Увы, но это так. Он служит уже 20 лет тюремным врачом», — спокойно ответил ротмистр. «Представляю, какая у него там смертность среди пациентов», — усмехнулся я. «В любом случае, мне как-то не хочется пополнять личное кладбище этого коновала. Как военнослужащий, я требую к себе внимания армейского хирурга. Тем более, что из госпиталя меня направили в санаторий, а не в это, не пойми чего». Ротмистр сел на стул, положил ногу на ногу, сверкнув надраенным сапогом и зявкнув короткой шпорой. «Вы сейчас не умираете, фельдфебель?» – спросил он участливо. «Нет. Но повязку от полевого ранения надо менять ежедневно, господин ротмистр». «Хорошо. День еще не кончился. Будет вам военный доктор. А пока давайте поговорим, как военные люди. Как офицер с офицером». «Ну, прям батяня-комбат. Отец родной своим солдатам. Умеет». Писарь незаметно тихо скрипел перышком, записывая каждое слово. «Магнитофоном работает», — пронеслось по моей голове забавная мысль. «Я слушаю вас, господин ротмистр». «Объясните мне, фельдфебель, как вы дошли до жизни такой?» «Давно меня так не смешили». А вот ротмистр очень удивился моей реакции, и когда я отхохотался, несмотря на неприятные ощущения в спине, недоуменно меня спросил. «А что я сказал вам такого смешного? Может, вы сначала представитесь, документы мне свои покажете? А то я тут уже не знаю, что и думать о своем положении, и о том, кто вы такой на самом деле. По мундиру – боевой ольмицкий кирасир, отличившийся в прошлой войне, и это как-то не вяжется с окружающими декорациями». Наклонил ротмистр свою голову в бок. Мне вдруг стало заметно, как просвечивают розовым его уши в провравшемся в полуподвал потоке солнечного света. Наверное, он специально так сел спиной к окну, чтобы мне было заметно выражение его глаз. Так его лицо оставалось в тени. Не фара автомобильная в глаза, но некое бледное ее подобие. Я улыбнулся, как тут все еще патриархально. Наверное, и бить будут без затеи и применения технических средств. Офицер еще раз хмыкнул и полез в карман за своей военной книжкой. «Я, как вы уже отметили, ротмистр королевских кирасир Зоран Петч, но в данный момент являюсь офицером департамента контрразведки по гарнизону города Будвица. Вот мои бумаги». Он передал мне в руки свое удостоверение. Я его посмотрел и вернул обратно. Все сходится. В свою очередь спросил. «Чем обязан скромный фельдфебель с полигона такому высокому вниманию? А сам себе внутренне вдалбливаю, что главное тут мордой не торговать. Они контора, они и пусть и доказывают, что хотят. Я им тут не помощник, так меня еще дед учил». «Вот я и спрашиваю вас, старший фельдфебель, как вы дошли до жизни такой?» «Вообще-то я не дошел, господин ротмистр. Меня сюда в карете привезли, черной такой, со шторками». «Шутите? Не хотите отвечать на мой вопрос?» — надавил слегка голосом контрразведчик. «При всем моем к вам уважении, господин ротмистр, я не услышал вопроса. А то, что вы сказали, я способен воспринять только как шутку, не более. И давайте определимся, что сейчас здесь происходит. Если идет беседа двух воинов, то к чему тут писарь? А если это допрос под протокол, то к чему лишнее словоблудие? Я так и не услышал, на каком основании меня арестовали и держат тут за решеткой. Причем так экзотически арестовали путем умыкания из госпиталя по дороге в санаторий для выздоравливающих раненых. Это связано с тем происшествием на дороге, где вас ранили», — пояснил офицер, но не до конца. «Так я дважды давал показания по этому инциденту – полиции и военной юстиции». «Я читал их», – отметил ротмистр. «Но в силу некоторых обстоятельств не счел нужным закрывать это дело. Для меня эти ваши показания неполные». «Они в чем-то расходятся с показаниями капитана-лейтенанта Плато?» — спросил я в свою очередь. «Отнюдь. Совершенно идентичны. Даже в мелочах. Но вот есть некие обстоятельства, которые несколько по-другому проливают свет на произошедшее дорожное приключение». «Если это допрос, господин ротмистр, а судя по тому, что писарь еще здесь, то это точно он, то ведите его согласно процессуальному порядку. А для начала предъявите мне обвинение. Я слуга императора и в силу своего статуса имею определенные права». «Ну что ж, старший фельдфебель Копчик, вы не оставляете мне никакого маневра для беседы». «Какая же это беседа, если она протоколируется? Так что перейдем в плоскость юридических отношений. Я хочу услышать обвинение, по которому я незаконно задержан. Мы, контрразведка, и императорскими указами имеем право задерживать любого заподозренного в шпионаже или пособничеству врагу на срок до 30 дней». «Так, значит, я уже шпион. Картина Репина приплыли». «Чего вы молчите, фельдфебель?» «Я не молчу, господин ротмистр. Я вас внимательно слушаю». «Это вы остановились на половине фразы, и, откровенно говоря, не понимаю, каким образом все, что вы сейчас сказали, относится ко мне». Ротмистр недовольно крякнул и все-таки высказался прямо. «Старший фельдфебель Сава Копчик, официально объявляю вам, что вы задержаны департаментом контрразведки по подозрению в шпионской деятельности на Восточного Царя. И теперь мне ничего не остается, как действительно начать допрос под протокол. Итак». «Ну да. А раньше писарь все за мной записывал просто для памяти благородных потомков. Рассказывай сказки детям». «Господин ротмистр, если я арестован, то почему меня не выводят на прогулку? Это грубейшее нарушение режима содержания. Тем более я ранен». «Принимается», — невозмутимо отметил ротмистр на мою эскападу. «Я распоряжусь, и вас будут выводить на прогулку в тюремный двор». «Благодарю, господин ротмистр. но все же не могли бы вы конкретизировать выдвинутое мне обвинение?» «Подозрение», — поправил меня контрразведчик. «Для меня это без разницы, раз я не в санатории, а в тюремном подвале». «Всему свое время, Пертфебель. А пока надо заполнить паспортную часть протокола. Ваше имя, фамилия, возраст и национальность». «А то вы их не знаете, господин ротмистр, раз читали прежние протоколы». «Знаю, но таков порядок», — развел он руками. Допрос прервался ужином, а продолжать его мои инквизиторы даже не думали, потому что за окном стемнело. Да, не дошли тут еще до ночных допросов. Солженицына они явно не читали. Про следовательский конвейер. Отстой. Пока ограничивалось все тем, что я снова во всех подробностях пересказал им тот злополучный день. Причем ротмистер требовал от меня восстановить хронометраж дня. «У вас же есть часы, и вы ими пользовались, так что смелее указывайте точное время», — настаивал ротмистер. «Простите, и вы каждые 5 минут смотрите на свои часы? У меня в тот день было только одно время, за которым я должен был следить. В полдень состоялся последний экзамен по физике, после которого мне вручили аттестат об окончании неполной средней школы. И все. Больше я в тот день на часы и не смотрел, за ненадобностью». «Хорошо. Вернемся к тому утру. Вы выехали с полигона сразу после завтрака». «Так точно». «Примерное время». «Начало 9-го». «Вы никуда не заезжали по дороге в город?» «Как можно, иначе бы я не успел на экзамен». И так Ласка шла самой ходкой рысью всю дорогу. «А куда вы заезжали до экзамена уже в самом городе?» «Только в винный погребок и еще в одну мясную лавку за копченостями. Вечером в кругу фельдфебелей должны были отметить мой аттестат. Обмыть, так сказать». «Вот план города», — ротмистер вынул карту из планшетки. «Покажите на нем, где находятся эти лавочки. Хорошо, а теперь ваш маршрут между ними». И вот так по каждой мелочи. Но никакой новой информации из этого общения я не вынес. Надеюсь, что мои инквизиторы тоже. Да. А вот доктора в тот день я так и не дождался.